с ящиками разберемся, и даже не вздумай искать сбыт, убью сразу, как услышу, что опять ищешь клиента. Занимайся чем хочешь, но если из-за твоих действий у меня или у кита начнутся неприятности, оторву тебе яйца и заставлю их проглотить, ты меня понял?» Козырев задрожал от услышанного, склонил голову и пробормотал что-то невразумительное. «Я не слышу». «Понял я, шаман, понял. Где ты ляпнешь, что работал на меня, найду и накажу. А сейчас закапывай это дерьмо быстро». Ферштейн, ответом был кивок. Я и Паша неслись по ночному городу в самый его центр, в бывший магазин товарища Филинова, который сделал мне ну просто сказочное одолжение, высвободив из клетки. «Чего ж ты сразу не сказал, что он просит ответные услуги?» — спросил я кита, как только мы выехали на центральные улицы. «А начал с этого идиота?» «Так ты, босс», — молчал, неопределенно пожал плечами рыжий. «Я же спросил, хорошая новость или плохая, и к какой новости ты отнес просьбу адвоката?» «К хорошей». «Фух, хоть в этом у него мозг хорошо работал». К назначенному месту, а именно, офису адвоката, мы приехали в 19:00 вечера, а вот вовнутрь попасть сразу не удалось. Какая-то делегация мигрантов из Средней Азии скрупулезно и методично избивала палками представителя власти, точнее, блюстителя порядка и закона. Вмешиваться в это я не стал, а попросту подождал, сидя в машине, пока ситуация не решится. Решилась она быстро, когда на горизонте нарисовались еще одни представители жандармерии, только те уже принялись стрелять в воздух, чтобы разогнать эту толпу. В уже знакомое место я отправился в одиночку. Подельника оставил сторожить машину. В кабинет прошел без очереди, не реагируя на сидевших в коридоре людей, и, постучав в дверь, заглянул без приглашения. Молодой парень в очках, сидящий за своим столом, даже не сразу голову поднял, чтобы посмотреть на посетителя. А я замер в проеме, осматривая сам кабинет. Странно. Тогда, глазами кита, мне казалось, что все внутри говорит об обеспеченности адвоката. Может, я как-то перенимал и его восприятие тоже? «Добрый вечер», — улыбаясь, сказал адвокат и тут же протянул руку, указывая на стул перед столом. «Присаживайтесь». «Нет, спасибо», — сухо ответил я, шагнув поближе. Я сделал пару шагов вдоль стены, осматривая местные достопримечательности, и встал осторожно, чтобы видеть и дверной проем, и окно, и самого адвоката. В душе, ввиду давней привычки, все же осталось легкое недоверие к представителям судебной практики. Может, он заманить меня решил? Кто их, юристов, разберет? Адвокат, в свою очередь, все это время изучал меня, смотрел пристально, изредка моргая, даже очки не поправлял. Молчит? Ладно, начну сам. «Аркадий, может, обрисуете проблему?» «Простите», — задумался. «Спасибо, что пришли, товарищ шаман». «Товарищ», — я посмотрел на него с подозрением, — «когда это мы ими стали, и чего бы вдруг ты так заговорил? Редко такое услышишь». «Ну, товарищ», — почти сразу ответил я, сощурившись. «А у нас в Серпухово выражение вполне себе в обиходе», — тут же пояснил адвокат. «Бывали в Серпухово? Не довелось. И все же, какие услуги вы бы хотели получить в качестве ответной любезности за расписку моего, как вы выразились, товарища?» Филинов немного замялся, поправил очки на носу и заволновался. Видимо, то, что он хочет мне дать, не совсем его работа. Убить какого-то свидетеля, подставить — все оказалось гораздо проще. «Вот фамилии, имена и адрес двух братцев», — заговорил он, как только достал из черной папки лист бумаги. «Контекст такой: по ним каторга плачет, вечно пьют, дебоширят, ранее судимы, приводы имеют. Их родная тетка, пожилая и богатая бабушка, считала этих горемык, как бы это выразиться, конченными ублюдками. Ох, какие страсти! А ты, я так посмотрю, в добряков наряжаешься, да еще и адвокат. Кажется, такие как ты, только и делают, что спасают ублюдков». Тем временем он продолжил: «И оставила наследство своей подруге и по совместительству моей клиентке. И теперь, когда бабуля умерла, им пришла в голову светлая идея поймать подругу в темной подворотне и проломить череп. Буквально. Ну, чтобы заполучить наследство себе. Не буду вдаваться в тонкости, насколько это так не работает, потому что задействуется право следования, и все получат дети и муж моей клиентки. Произойдет наследственная трансмиссия». Он слишком много говорит, волнуется паренек. Я посмотрел на него с другого ракурса. Любопытно, не слишком ли ты молод для адвоката? «Простите, вдаюсь в детали», — Аркадий промокнул лоб салфеткой. «Короче, я прошу с ними поговорить, чтобы они оставили свои уголовные замашки. Считают, что могут что-то доказать. Пусть строчат в суд, как и планировали, я его выиграю. Без всякого насилия и официально. Насилие, чтобы не было насилия, насмешливо спросил я. Просто поговорить, ну, может, помочь черепам пару раз со стеной встретиться. Для внушительности аргументов. Я заулыбался от сказанного. Нет, на вид молодой, а думает, как прожженный. С такими будет полезно иметь дела. Давайте бумажку, лениво протянул я руку, делая шаг к столу. Вернусь, обменяю ее на расписку и постараюсь за вечер уложиться. Дел много. Адвокат и сказать-то ничего не успел, когда я выхватил из его рук бумагу и, не прощаясь, вышел из кабинета. Кит, слушая мой краткий пересказ, аж присвистнул от удивления. Странно, я думал, что он, наоборот, борец со справедливостью через слово «жопа». Дождавшись, пока Паша перестанет ржать, я переспросил. В смысле, что значит через слово «жопа»? Ну, есть такие борцы со справедливостью. Ручки не марают, но словом Божьим молвит. Это не по правилам, так нельзя с людьми. А эта бабка сама кеды за икону закинула. А Филинов, любопытный, улыбнулся, как довольный кот, Паша. Дать люлей придуркам, чтобы он очистил свою душонку. Не с той крыши смотришь, парировал я, заводя машину. Если он уже пользуется подобными услугами, с ним можно поработать в будущем. Каждый раз, как представитель права падает до уровня «разберись, пожалуйста, товарищ бандит», с ним становится проще наладить контакт. Конечно, если я устрою поножовщину в полицейском участке, он меня не отмажет, но наказание смягчит. А ты собираешь делать подобное? У кита аж челюсть опустилась. Хотелось влепить ему оплеуху за дурные мысли. Вместо этого успокоился, выдохнул. Что-то я сегодня какой-то больно кровожадный. Словно во мне просыпается та самая, печально известная моему бывшему миру сторона. Жестокий диктатор своей банды. Такой наказывал только один раз. Первый и последний. Мы медленно проехались по центральной улице, завернув к небольшому, но яркому заведению в следующем районе. В тот самый кабак, где отдыхала Екатерина Монеткина. Кита тоже отправил отдыхать, ибо мой работник сегодня потрудился на славу, а сам, минуя небольшую охрану на входе, вошел внутрь. В нос тут же ударил сильный запах табака, алкоголя и отрыжки какого-то пьянчуги. Последнее, к слову, даже терпеть не стал. На лбу молодого человека в строгом костюме отпечаталось изображение моего кольца. За свинство, так сказать, он и слова против промямлить не успел, как его утащила охрана, а я двинулся дальше. На удивление, найти Катю сразу не смог, хоть меня не было всего-то чуть больше часа. Да и вообще, здешние отдыхающие совершенно не подходили ей по статусу. Слишком вызывающе наряженные юные девицы с роскошными ожерельями на шеях танцевали то, что в моем мире называлось не иначе, как стриптизом. Элегантно двигая бедрами и облизывая рюмки, они вливали в глотку их содержимое. Молодые люди, изредка мелькавшие среди стариков, сидящих на больших кожаных диванах, тоже походили на богачей, я бы сказал, золотую молодежь, наглые, борзые, просящие своими смазливыми лицами бздюлей, коих, впрочем, один из них и получил, когда рыгнул мне в лицо. Минуя барную стойку, наткнулся глазами на столик к дальнему углу, где сидели знакомые мне девицы. На ловца и зверь бежит, криво усмехнулся я и, маневрируя между полуголыми танцовщицами, двинул в их сторону. Заметили они меня почти сразу. Только вот вместо улыбок, которыми барышни одаривали меня при первой встрече, меня встретили угрюмые и даже испуганные лица. «Добрый вечер», я уселся рядом без приглашения. «Пожалуй, давайте приступим к делу. Ваша подруга уже подходила к нам с этими вопросами», промямлила одна из Скоробейниковых. «Мы ей все сказали и даже вернули деньги. Прошу вас, покиньте наше общество». «Деньги отдали?» – улыбнулся я. «Разве?» – еще утром. Утвердительно закивала головой одна из девиц. «Даже процент маленький взяли по доброте душевной». «Вранье», – отрезал я. Пытались перепродать макрорудику, они и слова не проронили. Нервно заерзали на стульях, но ничего говорить не собирались. А я же, наоборот, начал закипать. «Это же надо так нагло в глаза врать?» – думают, я настолько простофиля, или такой же тупой. Как и Катя, ну уж нет. Одна из Скоробейниковых попыталась было встать с места под предлогом попудрить носик. Я ее остановил. Ухватил мерзавку за руку, на которой блестели украшения, причем поддельные, и силком усадил обратно. Попытку возмутиться тут же прервал. «Мадам», я сощурился, «сядь и сиди, пока я не позволю уйти. Ты что это себе позволяешь? Нахохлилась вторая выскочка. А ну-ка пшел вон отсюда. Мой напор дал свои плоды. Девушки вжали головы в плечи, опять же, замолкли и принялись покорно ждать. Чего же я такого им сообщу? А сообщить мне было что? Когда я сказал, что Рудик передал им огромный пламенный привет, они только улыбнулись. Когда укорил, как некрасиво девицы поступили с его партнером, то есть со мной, испуганно сжались. А когда предупредил, что блондинка, которую они кинули, дочь Монеткина, и он их выбит и высушит, если узнает, заплакали. Что-что, а женских слез я терпеть не мог, не из-за того, что они мерзкие и отвратительные, а из-за того, что рядом с плачущей женщиной чувствовал себя беспомощным. Мои мокры, точнее, мокрокоти, Скоробейниковы вывалили на стол. Еще, правда, положили сверху небольшую стопку купюр, как плату за неудавшуюся попытку нас надуть, а затем чуть ли не пулей кинулись прочь, когда я пересчитал мокры и разрешил им отсюда свалить. Ну-с, дело сделано, сказал сам себе, сгребая добычу в сумку. Осталось только, даже договорить не успел, когда на горизонте началась потасовка. Дамы легкого поведения, щеголявшая в одних трусах, поставила какого-то старика на колени и со всей дури била ему по. Ай-яй-яй, я невольно скривился, представляя, насколько это больно. Но, эта больная головой молодежь, наоборот, оживилась, заулюлюкала, глядя на подобное представление, и собралась вокруг, чтобы полюбоваться настоящим доминантным представлением. Да, мне такое чуждо. Встал, задвинул за собой стул и направился в сторону бара, где наконец заприметил одну блондинистую красавицу. Монеткина грустно копалась соломинкой в своем коктейле, о чем-то думая. Ага, как же, думала она, мозгов-то ни-ни. И я почти успел дойти, как передо мной выскочил местный абориген с пышными, кустистыми бровями. Он же и облокотился на стойку, подкатывая к Кате самым идиотским способом. «Вашей маме зять не нужен?» – поинтересовался он, коверкая слова. Монеткина-то смущенно заулыбалась. Но не от того, что сказал этот представитель меньшинств, а от того, что увидела меня. Правда, абориген принял улыбку на свой счет и продолжил перебирать всевозможные крылатые фразы родной диаспоры. «Я, конечно, не стул, но на моем лице ай!» – взвизгнул он, когда я схватил его за ухо и оттянул в сторону. И шаг, ты что делаешь? Зачем ты так о своем священном животном? Искренне удивился я, поворачивая аборигена к себе спиной. Если бы твой отец не чпокнул этого представителя фауны, ты бы и на свет не выполз. Брысь отсюда. И пинком отправил придурка в толпу таких же, а сам замер около Кати, что увлеченно принялась копаться в своей сумке. Я тут встретил Скоробейниковых. Девушка меня не слушала. Она отбросила соломинку, ухватила меня за руку и потянула на себя. «Ты чего?» – непонимающе спросил я, поднимая взгляд от сумки к лицу Монеткиной. А ее глаза ох как горели. «Я тоже видела их», – сказали, она положила мою руку себе на грудь, что завтра все отдадут. «Уже отдали», – буркнул я, убирая ладонь. «Кинуть они тебя хотели, причем нагло. Так что вот», – я протянул ей мокры, которые она сама же положила моей рукой в сумку. «Потом, Вовочка, потом». Больше она ничего не сказала, просто вытащила из сумки мою руку, прижалась ко мне и вернула ладонь на другое место, не менее упругая, чем ее грудь. «А я долго тебя ждала». Некрасиво заставлять девушку ждать. Я с удивлением обнаружил, что на ее лбу нет и намека на синяк, оставленный моим коленом. Катерина тем временем повела меня за собой, куда-то подальше от барной стойки и шумной толпы. Затащила, конечно, понятно куда. В местный туалет, открыла кабинку, потянула следом и начала быстро расстегивать мои брюки, пытаясь сходу ухватиться за достоинство. Я привыкла все доводить до конца, улыбаясь, шептала чертовка, и как только нужный предмет оказался перед ее лицом, она задергалась. Глаза блеснули и как будто потухли, рука сжалась так, что чуть не лишила меня того самого, а изо рта пошла пена. Смотреть на этот припадок со спущенными штанами было совсем не камильфо. Поэтому моя реакция стоила похвал. Ну чьих-нибудь. Вытащил Монеткину из кабинки, положил на грязный пол, даже не думая о ее платье, и тут же включил воду, прикинув, во что ее наливать. Сложил ладони лодочкой и принялся брызгать девушку водой, да с такой скоростью, что вскоре Катерина уже лежала в луже. Она приходила в себя урывками, то и дело неся откровенный бред, а иногда и звала маму. Правда, пару раз попыталась зарядить мне по морде, обозвав каким-то орвидом, но подобное бешенство я уже видел. Отравили, серьезно отравили, и явно не пилюлями от кашля. Котя, я похлопал ее по лицу. Котя, в один момент ее грудь поднялась и замерла. Она выдохнула и больше вдохнуть не смогла. Глава 17. Павел Китов ворвался в двери уборной почти сразу же, как я мысленно приказал ему прийти сюда. Он прямо на ходу подхватил графинчик со спиртом, два полотенца и серебряную ложку, а затем стал моим полноценным медбратом. Выполнял все те махинации, которые я требовал. У нее передозировка, сразу объяснил товарищу положение вещей. Помоги перевернуть ее на бок и придерживай так, чтобы не опрокинулась на спину или не перевернулась на живот. Слушаюсь, босс. Открыть сжатые челюсти Екатерины оказалось задачей не из легких. Я невольно поблагодарил несуществующего господа за то, что у нее не начался приступ с членом во рту. Боюсь, тогда бы мы умерли оба. Она без помощи, а я от огромной потери крови. Ложка, кое-как вставленная между зубов, оказалась гораздо полезнее, чем пальцы кита, которых он вполне мог бы и лишиться. А следом уже мои пальцы заставили Монеткину чуть прополоснуться. Как только содержимое желудка оказалось под коленями Паши, Котя хрипло задышала. То ли из-за того, что я приказал Павлу не двигаться и следить, то ли из-за его низкого уровня брезгливости, но кит даже и не дернулся. Правда, выражение его лица назвать довольным было точно нельзя. Но даже несмотря на то, что Катерина выплюнула всю гадость, легче ей не стало. Она то и дело просыпалась и засыпала, чередуя все это судорогами и стонами. Потому мы и перешли к плану полной дезинфекции. Спирт из графинчика, или что там было, пролился на полотенце. Следом я поднес тряпку к носу, но практически никакой реакции не добился. Бодяжный алкоголь, резюмировал я. Давай-ка ее на спину и попробуем посадить. Получилось, но не сразу. Девушка одеревенела, как труп. Пришлось применить усилие, чтобы согнуть эту бессознательную тушку. Мгновением позже я запрокинул ей голову и принялся заливать содержимое графина в глотку. Тут уже хочешь не хочешь, а проснешься. Ну, Котя и проснулась. Открыла свои красные глаза и тут же вернула содержимое графина на мою одежду. Принцессы так не делают, укоризненно заворчал я, глядя на этот сисястый фонтанчик. Алло, гараж, ты как? Тут стеклянные глаза блондинки постепенно сфокусировались на моем лице. Еще пару минут, пару вопросов и пару глотков обычной воды привели ее в чувство окончательно. Встать без нашей помощи девица не смогла, но возвращаться в себя полноценную начала сразу же, как умылась. Расспрашивать о том, кто и что ей дал, я смог минут через 20, когда вывел и посадил дуреху у столика, что стоял возле туалета. К моему счастью, он как раз пустовал. Возле нас мигом нарисовался официант, стоило мне только поднять руку. Халуй брезгливо потерся рядом, выслушал заказ и умчался прочь выполнять поручение. А теперь, Котя, я пощелкал пальцами перед ее лицом, говори, кто и что тебе дал. Прийти в окончательно мыслящее сознание у Монеткиной получалось с трудом. Помог гороховый крем-суп, который я ей заказал. Вместе с поглощением блюда от нее переставало разить не самым приятным ароматом, да и в целом девушка порозовела и ожила, хоть и выглядела, честно говоря, так себе. Я же заказал себе огненной воды, правда, скачала, уточнил у кита, есть ли у него права. Прав нет, босс, виновато ответил Павел, но водить умею, сами же знаете, забываются некоторые вещи, пожал плечами я, кивая официанту в знак одобрения заказа. Когда мне принесли пойло, Котя вроде как очнулась и даже попыталась шутить. Жаль только, не вспомнила, что пыталась сотворить со мной в кабинке. Не помню, честно призналась она, скривив губки. Но мы можем повторить. Ее глаза окончательно ожили, а на лице заиграла улыбка. Одного моего взгляда хватило, чтобы коварная соблазнительница прикрыла клювик и уткнулась лицом в руки. Вспоминать, что именно ей дали, пришлось очень долго. Тем более, что пила Монетника как лошадь, вливала в себя все, что можно, словно вместо желудка у нее была бездна, а вместо печени – обычная губка, которую выжал и забыл про токсины в организме. Спустя час мы, наконец, пришли к общему знаменателю. Рядом с Монеткиной нарисовался временный ухажер, что по велению своего пениса очень сильно хотел присунуть, но красавица всячески его отшивала. Говорила, мол, есть у нее суженый, солдаты вообще... Пуся лапочка. Этот момент я попытался промотать побыстрее, и мы пришли к следующему желающему провести с ней вечер. Каждый раз, как Катерина открывала рот, Я все больше и больше сомневался в своих собственных глазах. Ну не могла она быть настолько красивой, что за целый час к ней подкатило аж 20 человек с елдой через плечо. Невозможно. На ней же написано: «Я тупая стерва, держись от меня подальше». Но нет, бессмертных, как оказалось, здесь предостаточно. И наконец, вспомнила, воскликнула она, а я подавился огненной водой от неожиданности. Парень низенький парниша с золотым зубом, лет 20 ему, наверное. Упоминание золотого зуба меня крайне напрягло. Сказал, что мне очень не идет пятно на лбу, а он может помочь мне расслабиться. Ясен пень, ни о каком чудо-лекарстве речи и не шло. Меня задело другое. Да-да, тот самый золотой зуб. Много ли юнцов так ходит? Нет, нет, и еще раз, нет. Да вот он. Следом взвизгнула котя, показывая пальцем куда-то в толпу. Я машинально вскочил с места. Кит, сиди с ней, бросил через плечо и рванул вперед, раздвигая толпу перед собой, как ледокол. Найти нужного клиента не составило труда, тем более что он решил побегать от меня, как только увидел Катю живой. Не знаю, чем он думал, когда решил остаться, но явно не головой и не жопой. Врезаясь то в одного гуляющего, то в другого, я ухватил парня за воротник и потянул на себя. Но не тут-то было. Последнее, что я запомнил перед тем, как меня сказочным образом выключило, это его выражение и порошок, который он выдул из трубочки мне в лицо. Сука. Первое, что я сказал сразу, как только пришел в себя: где он? Глаза-то я открыл, но не сразу понял, что нахожусь далеко не в заведении, а в вполне ярко освещенной комнате на каком-то мягком диване. Белые стены больше напоминали больничку, а вот кожаный диван – нечто другое. Был бы он белым, я бы уже сделал очевидные выводы. Попытался встать, но ноги отказывались подчиняться. Пришлось вернуться в лежачее положение и просто подождать. Однотонная комната очень быстро надоела, как и само ожидание. Буквально пару минут, и пальцы на ногах начали двигаться. Спустя еще пару все тело зашевелилось, и я таки смог слезть с дивана, чтобы осмотреться получше. Но ничего, собственно говоря, не изменилось. Если бы я не мог ходить, я бы и дверь в стене не нащупал, куда через мгновение и начал долбиться. С обратной стороны меня встречать никто не торопился, но я все же достучался до знакомой морды, которую не так давно чуть прижучил словами: «О, у Монеткина, что ли?» Улыбаясь, осознал я, когда в приоткрытой двери показался бандитская морда. «Выпустишь? Нахер пошел, клоун?» — вякнул бандит. «Не было распоряжений, сиди и не трынди, пока не скажут обратное». На этом добром слове замок щелкнул, а я остался в полном недоумении, меря шагами комнату. Буквально растворился в своих воспоминаниях, пытаясь понять, что же меня так вырубило. Но, сколько бы я ни пытался, лицо парня размывалось, как в тумане. А вслед за воспоминаниями пришел и недовольный хрипловатый голос: «Что ты там опять натворил?» Койот, как мне показалось, буквально прогавкал каждое слово. Только наладил первый канал, как ты его сразу разрушил. «Слышь, телевизионщик», – парировал я, – «ты где был, когда я тебя звал, а?» «Где-где», — заворчал койот, — «организмом твоим занимался. Пытался понять, как научить тебя заново пользоваться навыками. И как успехи?» В несколько издевательской манере поинтересовался я. «Получилось, что-то, кроме волшебной палочки между ног, у меня больше ничего и не появилось. А ты ее почаще доставай», — огрызнулась псина. «Авось на букет какой заработаешь. Не нужно быть гением, чтобы уловить его тонкий намек на венерические болезни». Однако сути это не меняло. Койот долго и упорно толковал мне про магический канал, появившийся у меня после получения уровня. Но, к сожалению для нас обоих, канал этот был нестабильным. И когда меня вырубили каким-то магическим порошком, от него ничего не осталось. Мы даже принялись строить теории. Я предполагал, а койот психовал и матерился. В целом, он оказался типичным придурковатым старикашкой, только вместо пенсии и газет у него были блохи и отвратительное чувство юмора. Впрочем, к одному замечательному факту мы все же пришли. У меня, учитывая появившийся нулевой уровень и предрасположенность к магии, был активный навык. Кит слушался меня, как покорный песик, а я мог связываться с ним удаленно, смотреть его глазами и приказывать. А это и есть магия. Более того, чтобы восстановить тот самый канал, о котором говорил старикашка, мне просто нужно попасть на первый уровень и поймать еще одну душу. Заполучить, так сказать, еще одного раба, а вместе с ним и первый уровень. Если ты получишь нового члена стаи, у тебя и навык новый появится. Довольный собой закончил койот. Теперь понимаешь, что от тебя нужно. Для начала выбраться отсюда, проворчал я, разобраться со своими проблемами, а потом уже вернуться к маге. Койот только было начал поясничать, но тут дверь в мою психкомнату открылась. На пороге стоял улыбающийся и благодарный Монеткин. Только вот из-за своих габаритов в этот узкий проем войти он не смог, а я не смог промолчать. «Вы проходите, Кирилл Петрович», — зло ухмыльнулся я. «Присаживайтесь и чувствуйте себя как дома». Монеткин шутки не оценил, но и ворчать не стал. Отошел на пару шагов назад и попросил пройти за ним. «Ну, раз вы настаиваете». Первым делом я увидел морду недовольного бандита. Мог бы, конечно, и плюнуть в нее, но портить и так шаткие отношения не стал. Мы, как мне и показалось, снова были на том самом черном рынке, только в другой его части, где стояли подобные моей клетке комнатушки, сделанные из бетона. Местный отель у них такой, что ли? А направлялись мы в сторону офиса Кирилла Петровича, но так до него и не дошли. Не хватило буквально пары палаток. Монеткин раскачивающейся походкой завернул за угол, где притаилась невзрачная дверь, ведущая куда-то под землю. Так как он шел впереди, я не видел смысла что-либо спрашивать. Уж явно не заманивает, а зовет за собой. Спускаться пришлось недолго, и после лестницы, ведущей вниз, мы практически сразу оказались в просторной комнате без окон. Что же ожидаемо? Посреди комнаты, на 20 квадратных метрах, красовался один единственный стальной стол и 4 кожаных кресла. А нет, вру, еще был табурет, на котором сидела та самая цыганка, что почему-то искренне считала, что за конину нужно стрелять в упор. Ну, как сидела, спала, уткнувшись лицом в стол. Это, Монеткин грузно опустился в кресло и вытянул ноги, Марьяна Чоаба, племянница местного цыганского царька, барона, поправил я его, настоящего барона. Девчонка, услышав мои слова, тут же подняла голову. А ты, как я погляжу, в степняках разбираешься, тут же ответил Кирилл Петрович. Поправлять его и говорить, что цыгане степняками не являются, я не стал. Пусть думает так, раз уж ему хочется. Дочурку разубедить не получилось, а уж папаню так тем более. Почему племянница человека, который занимает высокое место в своем таборе, сидит здесь? На всякий случай поинтересовался я. Нет, понимаю, она напала на вас, но разве подобное не расценивается, как удержание в заложниках? Монеткин повернулся, и поросячьи глазки лениво на меня уставились. Нет, она, хоть и является носителем этой поганой крови, никакого ответа за себя не потребует. У нее своя стая, у барона, своя. А как же за семью, коня и двор? Не понимаю, о чем ты? Марьяна тем временем отчаянно пыталась испепелить меня взглядом. Ее можно было понять, оскорбили, ударили по больному, да еще и на цепь посадили в холодном помещении. Но это ведь не причина бросаться на людей, верно? Я сел рядом с Монеткиным и принялся ждать, точнее, дожидаться его дальнейших действий. Ты, дочь шакала, злобно начал Кирилл Петрович, по какому праву напала на мой дом? Я уже отвечала тебе, жирный боров, оскалилась Марьяна. Я же заметил на ее лице ссадины. Значит, били. И не один раз. Я тебе, обозлился толстяк и попытался подняться. Выглядело это слишком комично, и вскоре Боров оставил неудачные попытки сделать это грациозно, а потому просто погрозил ей кулаком. Дочь мою за что отравили? А, так вот оно что, отравили ее, получается? А я-то все думал, что золотозубый придурок забыл в кабаке, где собирается местная золотая молодежь. Убийца, значит, еще и наемный. Не понимаю, о чем ты говоришь, заулыбалась Марьяна. Свинтус все-таки вытащил свою тушу из кресла. Цыганка тут же сжалась, понимая, что ей сейчас прилетит оплеуха, поэтому когда Монеткин замахнулся, а я заорал ему: «Стой!» Цыганка даже пискнула от удивления. «Что?» Не веря своим ушам, остановился и спросил Кирилл Петрович: «Это ты мне сказал?» «Тебе», сухо отрезал я, вставая со своего места. «Ну неужели такой, как вы, с вашим опытом и возможностями, не смогли выпытать из нее правду?» Лесть быстро сделала свое дело. Монеткин напрочь забыл о своей первой реакции и заулыбался. «Ну, знаешь ли», — замялся толстяк, — «не всегда под рукой хороший дознаватель». «Как хорошо, что именно сегодня я у вас в гостях», — улыбнулся я в ответ. «Слушай, Марьяна, а почему твой дядя не хочет за тебя откупиться?» «Достала его, наверное, да?» Цыганка ничего не ответила и злобно сощурилась. «А, Понимаю, Монеткин отошел чуть в сторону, а я продолжил. Наверное, нежеланная племянница, да, небось, мама твоя, родная сестра Чоаба, а твой отец, какой-нибудь уволень, которого вздернули в тот же час, как узнали о появлении тебя на свет, попал в самую точку. Марьяна резко дернулась и попыталась вытянуть перед собой руки, благо цепи на кистях, как и обручи, держались крепко, не позволив ей даже встать в полный рост. Отлично, с первым мы разобрались, довольный собой кивнул я. Получается, ты мне ничего про покойного Бахти сказать не можешь, и почему твой дядя заинтересовался мной тоже? Почему же не могу? Оскалилась она. Могу, да еще как, ты меня только отпусти, касатик, я тебе все и расскажу. Касатик, я выдавил из себя смешок, говоришь, как бабка старая. Чоаба интересуется каждым, кто так вызывающе себя ведет в местах, где торгуют его люди, ответил вместо Марьяны Монеткин. Ты мне скажешь, сука, зачем пытались отравить мою дочь? Цыганка, криво ухмыльнувшись, промолчала. Тут я сдерживать Монеткина не стал. Боров отвесил пленнице такую пощечину, что ее голова дернулась, как автомобильный песик на торпеде. Зуб за зуб, еле прошептал, сказал я. Если котя вспомнит, как именно выглядел тот парень, то мы найдем его, а то я его толком-то и не помню. Кирилл Петрович грустно выдохнул, намекая, что и сама котя ни черта не помнит. Но мы можем продолжить пытать ее. Наигранно воодушевился я, сверкнув белоснежной улыбкой. Я много методик знаю, но, как вы понимаете, зуб за зуб. Да, красавица, кореглазая и без того бледная, чуть не слилась с побелкой. Если она действовала как отдельная цыганская каста, то, скорее всего, отравитель из ее группы. Мелкий барон, что постоянно пытается вставлять вам палки в колеса. Не припомните такого? Монеткин вроде как начал соображать. Затем хлопнул себя пятерней по лбу и заговорил. Как же я сам-то не догадался? Ага, конечно, не догадался. Да еще и сам, ты просто непроходимо тупой. Вот и все. В общем, у меня есть условие, при котором я смогу все из нее вытащить. Подпишем договор, Кирилл Петрович. Конечно, удивился, услышав слово «договор», но согласился, молча кивнул и позвал меня наверх, где я и озвучил ему свои условия, передавая в руки кое-какой документ. Глава 18. Я рекомендовал не убивать парней, которых заказал адвокат Филинов. Причем не просто не рекомендовал, а настоятельно попросил этого не делать. Тем не менее ручаться за работу Монеткина не мог. «Как получится», — улыбнулся Боров. «Сам понимаешь, ребята у меня сильные, могут и переборщить». «Я тоже могу переборщить», – парировал я, – «и случайно убить пленницу. Оно тебе надо?» Судя по выражению его заплывшего салом лица, ему это было не надо. Более того, Кирилл Петрович нахохлился, мол, чего это я ему тыкаю, а не выкаю, но предпочел промолчать. «Ты правда сможешь узнать, кто и зачем ее послал, а еще выудить, кто был тем отравителем?» «Да», – уверенно заявил я, – «поверь, Кирилл Петрович, я многое умею и могу, так что она даже без языка напишет мне явки и пароли». Монеткин заерзал на стуле, пристально уставился на меня своими поросячьими глазками и все-таки кивнул в знак одобрения. Пожимая ему руку, я не сразу сообразил, что можно было облегчить его часть задания. Поэтому, «Петрович, подожди», — крикнул ему вслед. Понимая, что братки реально могут переборщить, я поставил еще одно условие. Пускай мой человек следит за выполнением работы, к тому же он вооруженный в случае чего точно сможет остановить ребятишек, пока те не наворотили дел. Уж больно не хочется подставлять адвоката, который сам идет у нас на поводу. Помог раз, поможет еще раз, и еще. Не первый и не последний адвокат в моей жизни, которого я смог и смогу купить. Тем более, что этот мир даже более продажный. Напоминает мне те самые любимые 90-е, когда я кутил так, что другие бандиты в ножки кланялись, лишь бы я их не трогал. Вроде бы все прошло как по маслу. Кита должны были забрать из дома, чтобы уже потом, в компании из четырех людишек Монеткина, искать двух братьев из заказа. А я остался почти наедине с Марьяной, злобной, агрессивной и, кажется, опасной. Воспоминания из прошлой жизни немного остудили мой пыл. Теперь я постараюсь идти немного другим путем, более простым, как мне кажется, или не кажется. Сложности всегда и везде будут меня подстерегать, так что терять бдительность нельзя. Нужно сколотить банду, пока не поздно, и пускай придется наступить на глотку этому самому Монеткину. Впрочем, и с ним не все так просто, если на чистоту. Мадам, я дождался, пока из кабинета выйдет последний член банды, которого отправляли к дому кита. Если вы ничего не будете говорить, вам, увы, будет больно. Цыганка подняла голову со стола, посмотрела на меня усталыми глазами и протянула. «Валяй, хочешь, бей», — лениво пробормотала она. «Хочешь, раздень меня и сотвори непотребство, все равно прокляну, и сдохнешь». О, адепт цыганской магии нашелся, только я сразу просек, что именно она сейчас делала. Смотрела мне прямо в глаза, хоть и вяло, пыталась найти зрительный контакт, чтобы задурманить голову. Чтобы не говорили про этих нелюбителей конины, они вполне себе могли запудрить мозги. Вот что-что, а этого они умели. А если и вправду такой смелый, она села ровнее, все еще не отводя от меня глаз, а потом заулыбалась и продолжила. «Дай ручку, погадаю, курица», — рявкнул я, отчего Марьяна испуганно дернулась. «Ты что, думаешь, я таких, как ты, в своей жизни не видал ни разу?» Она пробормотала что-то там про нехорошо повышать голос, но я-то прекрасно знаю, как себя вести, когда тебя пытаются загипнотизировать. Кричишь на них, смеешься в лицо и ведешь себя надменно. Это сбивает с толку. Короче говоря, я просто хохотал. Марьяна уставилась на меня как на дурачка. «Ты больной, что ли?» Цыганка облокотилась на спинку стула, взгляд ее стал потерянным. «Чего гогочишь-то? Думай, что хочешь». Я резко замолк и пару секунд подождал. «Я знаю, как бороться с вашими уловками». На всякий случай подошел, трижды постучал ей по лбу, перекрестился и плюнул под ноги. «А теперь гадай», улыбаясь от нелепой защищенности, разрешил я. «Только смотри, судьба должна подсказать, сколько тебе осталось жить». Шутки шутками, а у меня в жизни был яркий пример, когда старая бабка с золотыми кольцами в ушах вытащила из моего же кармана аж 50 штук. Смотрела, старая падла, и не моргала, а я и сам был рад отдать ей всю наличку. В любом случае мои братки ее поймали, выбили все, включая золотые фиксы, а заодно и узнали секрет, как больше не попадаться на их гипноз. Собственно, я и вел себя, как да как клоун какой-то. Марьяна молча протянула свои руки, выжидая, когда я протяну в ответ ладонь, а когда сделал это, закрыла глаза и начала водить по линиям жизни своим ногтем. «Вижу, вижу», — протянула она, — «смерть». Я просто рассмеялся ей в лицо. Это, конечно, вновь сбило цыганку, но она все равно продолжила. «Ладно, пускай будет по-твоему». Она недовольно вздернула носик и произнесла. «Вижу, вижу. Большой остров, чьи берега омывают воды из драгоценных макров, редчайших макров в природе». Ну, разумеется, шарлатанка понимала, чем заинтересовать бандита. «Ага, молодец. Трое в лодке, не считая собаки», — пробормотала она. «Собака, духовная, не настоящая». «О, так это она так про койота, что ли?» — сказала. «Ха, обязательно ему это передам. Адвокат, гангстер и торговец», — выпалила девушка, не раскрывая глаз. «Не знаю почему, но меня заметно напрягло перечисление профессий. Если дело гангстера вообще можно отнести к профессии, а почему я ей поверил?» «Сокровища другого мира», — вещала Марьяна. «Чужой остров и чужие племена. Чужой мир, ее начало трясти. А ты, что ты такое?» Я попытался выдернуть руку, ибо ее когти больно впились мне в кожу, но ничего не получалось. Сложилось впечатление, будто я засунул ладонь под пресс, ибо она сжала ее с неестественной силой. «Труп, ты мертвец, откуда ты, зачем ты здесь, это не твое тело, чужак». Вот те раз, звонкая пощечина выбила из цыганки всю дурь. Она распахнула ресницы и посмотрела, да как будто сквозь меня, и заулыбалась, почесывая покрасневшую щеку. «А ты ведь всегда так делал с неугодными тебе людьми, да, опускал их пощечинами, да и рука у тебя очень тяжелая. Так, ювелир, не то что в этом слабеньком теле, меня как в воду окунули, а затем вытащили и несколько раз основательно долбанули шокером. Да-да, и такое в моей жизни бывало, просто, откуда она все это знает? Цыгане, хоть и мастера гипноза, но, млять, не настолько же, чего вылупился, касатик». Хищно заулыбалась Марьяна. «Тяжко тебе, да, еще бы, какая-то цыганча выведала твой секрет. Первое, что мне пришло в голову, когда я услышал все о себе, это придушить пронырливую идиотку. Второе, придумать способ, коим она могла бы покончить с собой, и уже в последнюю очередь, договориться. Первый и второй способ были бы более действенными, а с третьим, так скажем, могли возникнуть проблемы». Пленница, видимо, осознав, что ее сейчас убьют, заскулила. попыталась вырваться из цепей, но положение ее ни капельки не изменилось. Тогда она сделала кое-что поинтереснее, закричала, да так звонко, что уши едва не завернулись в трубочку. Я в тот же момент вскочил со своего места и приложил руки к ее рту, а следом в нашу палату заглянул кто-то из охраны. «Шаман, у вас все в порядке?» «Пытаю», — скромно улыбнулся я. «Не реагируй, а то она еще громче может. Ты бы это прогулялся пока, что ли?» «Понял». Виновато кивнул бритоголовый и закрыл за собой дверь. Я продержал руку на ее губах больше 5 минут, пока она пыталась хрипеть, дергаться и в целом всячески вырваться из моей крепкой хватки. Вскоре девушка обмякла, замолкла и залила горючими слезами мою ладонь. «Успокоилась?» — шепотом спросил я. «Ну?» — Марьяна один раз кивнула, а затем мелко-мелко затрясла головой, старательно доказывая, что все услышала и поняла. «Теперь поговорим». Я достаточно быстро отошел от девушки, схватил стул и поставил его рядом с ней. Она отшатнулась, видимо, решив, что этим стулом я сейчас и проломлю ей череп, но вполне быстро реабилитировалась. Захлопала глазами, пытаясь хотя бы криво, но улыбаться. «Как тебе удалось увидеть все это?» Задал я первый вопрос. «Ты маг, провидец?» Коротко сообщила она охрипшим голосом. «И много таких у вас?» Цыганка пожала плечами и тут же спросила сама, «Сколько тебе лет на самом деле?» Хотя она посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась. «Старый, матерый, опытный. Чего ж сразу не задушил, а поговорить сел?» «Сам не знаю», — честно признался я. «Было бы это дома, я бы убил тебя и бетоном сверху залил, чтобы не вякало. А мертвые вякают», — подняла она брови. «У вас там что, некромантия есть?» «Нет там ничего», — покачал головой. «По горячим следам можно убийцу найти. Не знаю, как у вас, а у нас даже упавший с головы волос уже улика». Ее изумленные глаза подсказали, что таких технологий у них еще не появилось. Но, скорее всего, появится, только явно не сейчас. Тем не менее лицо Марьяны чуть изменилось. Несмотря на аккуратненькое колечко в носу и загар, она совсем не походила на цыганку. Только внешне, да и здесь. Я придирчиво наклонил голову, рассматривая ее корсет, а затем и ноги в самых обыкновенных армейских сапогах. «Не упрела еще?» — бросил первое, что пришло на ум. «Ботинки-то весят, будь здоров». Глаза, полные мольбы, стали ключом к дальнейшему диалогу. Причем разговор теперь пошел вполне спокойно. Расшнуровал ботинки, стянул их с удивительно нежных, женственных ножек. Про себя приметил. «В полях не живет, за собой ухаживает. Аки принцесса, но сама ею не является». Правда, запашок от этих говнодавов был закачаешься. Как говорится, цветы вянут, потенция на 5/6. «Что-то на цыганку ты не похожа», — прищурился я. «Табора своего точно нет. Больше напоминаешь пирата, чем кого-то из представителя меньшинств с золотыми зубами». Юмора моего она не поняла, так что легкое оскорбление прошло через уши, не застревая в мозгу. «Наемница, быстро ты понял», — кивнула она. «У меня от табора только фамилия да проблемы. Кто возьмет на работу цыганку?» «Никто», — согласился я. «А почему от семьи отлучена? Почему не ходишь, не попрошайничаешь? Ты разницу между мной и другими видишь же?» Она недовольно поджала губы. «По глазам вижу, что видишь. Дядя меня пинком под зад выпер из шатра, как только я ходить и мало-мальски разговаривать научилась. А дальше воспитывал старик, который приютил меня. Но тут пленница искренне всхлипнула. Ему переломали руки и обвинили в воровстве у своих, опустили. Я задержал дыхание и замер, хаотично соображая. Где-то я уже слышал подобное, причем не так давно, буквально пару дней назад. Но где, а как зовут твоего старика? Спросил я, когда всхлипы притихли. Кошечкин, Кошечкин, Кошечкин. Нет, таких мы не знаем, моя соображалка работала на максимум, но что-то не получалось. Такой фамилии я не слышал. «Не Вячеслав Васильевич, случаем», — уточнил я. Болванчик в виде, не цыганки покорно закивал. «Так вот оно что, мир-то, оказывается, тесен. Я теперь даже понимаю, почему она напала на Монеткина. Опыта только не хватило, да и мозгов. Хотя, если вспомнить тех немытых гастарбайтеров, которых она приволокла на дело, они априори должны были сдохнуть. Ну, ты явно не с того ракурса начала», — заговорил я. «Славу подставили, причем крупно, поэтому он и живет в деревянной темнице, сопли жует да тараканов ловит. Откуда ты знаешь?» Тут же оживилась Марьяна. «Мне Олег говорил, что его убили еще неделю назад. Алик, опять в памяти промелькнуло что-то знакомое. Думай, ювелир, думай. Алик Пупкин, начал я, кто-то из высшего общества. Парень, который пытается услужить Монеткину, я прав. Услужить, Марьяна, кажется, не поняла, о чем я вообще говорю. Сын графа он, Валерия Пупкина. Мне это ничего не говорит. Странно, а хотя она виновато улыбнулась и продолжила. Сколько ты здесь живешь? Год, два, пять дней. И уже втерся в доверие к Монеткину, искренне удивилась она. Вот это да. А чего это я удивляюсь? 66 лет ты прожил, из них 43 года делал. ОПГ, перебил ее я. Вполне успешную и действующую до сих пор, даже без меня как лидера. Она благоразумно промолчала. Скорее всего, даже ничего не поняла. Но смотреть на меня стало иначе. Не испепеляюще, а с каким-то уважением. Так-так, кажется, у нас появился рычаг. Проще, скорее всего, было бы ее убить. Но у меня рука не поднималась. Пока что. Что там про графа-то? Марьяна уселась поудобнее, насколько ей позволяло ее положение, и начала рассказывать мне удивительную историю о том, какой Монеткин нехороший человек, а граф умница и красавец. Доблестно защищая Кошечкина от цепких лап Монеткина, он получил тяжкие увечья и неделю провалялся в местном госпитале, зализывая раны. А все из-за того, что попытался спасти ее старика. Какой молодец, ты смотри. Стоп, рыкнул я, когда бред начал зашкаливать. Начнем с того, что твой старик жив и почти цел, а Алик – редкостный балабол. Она выпучила глаза, сначала не поверив своим ушам. Более того, продолжил я, именно из-за твоего рыцаря он и оказался в темнице. Славу Монеткин попросил вскрыть новый сейф, и, врешь, выплюнула она, Алик не мог так поступить. Ао, Санта-Барбара, понятно, хочешь, верь, а хочешь, нет, дело твое, пожал я плечами. Но Монеткина не оказалась на месте, когда твой старик справился со своей работой, чем и воспользовался Пупкин, вытащив из сейфа золотой слиток, мешочек с чем-то драгоценным и какую-то бумажку. Причем сама бумажка оказалась дороже всего остального. «Быть не может», – жалобно протянула Марьяна и вскочила на старого конька. «Алик не мог так поступить. Я не думаю, что Кирилл Петрович даст вам добро встретиться. Но если ты увидишь его сама, ты поверишь мне?» Ответом был кивок с глазами, полными надежды. «Я ожидал Кирилла Петровича в его офисе больше 2 часов. На настенных часах давно уже пробило 10 вечера». А начальника местного черного рынка так и не было. Я даже успел получить от кита отчет, что задание для адвоката выполнено, и отправить его к Филинову. С Марьяной я договорился о том, что она сохранит мой секрет, а я помогу ей и ее старику отсюда выбраться. С одной стороны, мне это было выгодно, потому что медвежатник уровня Кошечкина сам понадобится мне в будущем. А с другой, я не запакостил свою карму лишним убийством, а в дальнейшем и враньем на тему. Что случилось с заключенной, пребывая в раздумьях, сам того и не заметил, как от духоты в комнате начал проваливаться в сон, а потом, как жизнь молодая, где-то рядом заговорил койот. «Слышал, тебя просканировали?» «Просканировали?» – удивился я. «Ты о чем?» «Ну, узнали, кто ты и что ты?» – как-то злобно пробормотал он. «Я же говорил тебе, я открыл глаза и ничего перед собой не увидел, ни стола Монеткина, ни, собственно говоря, чего-то еще. Значит, я провалился в сон, далеко не сладкий и воняющий паленой шерстью. Свое слово я сдержал, парировал я, никому ничего не говорил, как и договаривались. А то, что Марьяна смогла меня просканировать, увы, не мой косяк, а твой. С чего бы вдруг?» — гавкнул шаман-индеец. «Я твою руку ей не протягивал. Предупреждать о таких способностях надо, а то как спросишь тебя, так вечно ты тявкаешь, быкаешь, мыкаешь. Не учитель, а хрен пойми кто. А я и не брал к себе учеников», — злобно шипел дух. «Да таких, как ты, знаешь что, за пенис и в музей?» Ответить койот ничего не успел. Меня что-то выдернуло из сна. Больновато, между прочим. Сначала показалось, что меня хлопнули по животу, а затем, что насильно оттянули на стуле назад. Глаза, сволочи, не хотели смотреть, а руки, кажется, отказывались двигаться. Удавка, что очутилась на моей шее, ясно дала понять, сейчас меня попытаются задушить, а дальше. Глава 19. Мои руки стянули чем-то холодным и нет, не металлическим. Правда, спустя пару секунд я услышал звуки стяжки. Удавка на шее зафиксировала меня к подголовнику стула, а вот дальше. Сам стул переключили в положение лежа. Да ну на, а с виду и не скажешь, что он раскладывается. Ноги мои просто связали вместе. Оказавшись в подобном положении, я только и мог, что дрыгать ногами, чтобы ненароком не придушить самого себя. Спустя пару секунд на мою грудь что-то положили, и это что-то оказалось живым. «Хватит брыкаться!» — послышался в абсолютной темноте полушепот. «Так и слететь можно!» Знакомый женский голос разбудил мою память, но, видимо, из-за эффекта неожиданности я не сразу сообразил, кому он принадлежит и в чем, собственно говоря, вообще дело. Определенно женские пальчики впились в мои плечи, затем поползли куда-то вверх, а через пару мгновений тишины на лицо мое легло что-то мокрое, что не давало мне закричать. Рот мой прижали то ли мокрой рукой, то ли каким-то фруктом. По запаху было что-то определенно вкусное. Впрочем, мне потребовалось полминуты, чтобы, услышав постанывание, понять, что это за фрукт такой. «Будь послушным», — сквозь стон велела Монеткина. «Давай, Вова, мне нравится, сука, убью». Я пытался брыкаться очень долго, до тех пор, пока не приподнялся так, что начал себя душить. В целом, у меня это вышло удачно, даже начал задыхаться, а котя, сидящая на моем лице, радостно щебетать. Ее руки поползли по моим брюкам и начали лезть туда, куда не стоило. Более того, она как будто и не замечала, что я задыхаюсь, и продолжала насильственные действия сексуального характера. «Давай, давай», — закричала она, заерзав. В один момент, когда мой подбородок стал липким, а в глотке застрял отчаянный хрип, в кабинет постучали. Девица, спрыгнувшая с моего лица, наконец дала мне глоток свежего воздуха, которого мне так не хватало. Довольная собой, она потрепала меня по щеке и прошептала на ухо, снимая с шеи удавку. «Хороший мальчик, так бы сразу». Следом с моих кистей слетели стяжки, были освобождены ноги, а я не мог пошевелиться. Теперь-то мне стало понятно, почему меня окружала сплошная темнота. Одурманила, паскуда, одурманила. Полежи пока тут, а я, так и быть, вытру после себя, издевательски, приторно-сладко проворковала Монеткина. Ты, солнышко, почаще заходи. Твои губы, это просто что-то с чем-то. Надеюсь, я и до твоего клинка дотронусь. Правда, мне еще рановато становиться женщиной. Ты ведь понимаешь, о чем я. Убью суку. Попытался прорычать я, но вместо слов вышло какое-то сопение. «Тише, тише, мой сладкий мальчик, у нас еще столько всего впереди. Тебя будет ждать особенная месть, девственная ты курица». В себя приходил больше часа. Вернуть контроль над конечностями оказалось серьезным испытанием для моего тела. Более того, вернуть самообладание, а не клокотать от слепой ярости, оказалось еще сложнее. Поэтому, когда я смог сесть на стул, встать и, чуть пошатываясь, наконец-то походить, то и дело дергая за ручку запертой двери, вернулся Кириллу Петрович в весьма благодушном настроении. Заметив мой яростный взгляд, он, как мне показалось, даже чуть-чуть струхнул. А я-то уже был готов вынести ссор из избы. Ага, ну и что я ему скажу? Твоя тупоголовая дочь, распутница, что изнасиловала меня, окурила и нагло воспользовалась, да это куром на смех. Мои парни все сделали, не замечая моего недовольного выражения лица, сообщил он, усаживаясь на свое место. «Как у тебя дела с цыганкой?» – разговорил ее. Я и ответить не успел, как в кабинет вернулась та самая блондинистая сука. Белоснежная улыбка, довольное лицо и шаловливая походка. Вот, что я первым увидел, когда она вошла в кабинет. Потом, правда, ее лицо ошарашенно вытянулось, когда я сжал кулаки и чуть дернулся. Ее папаша моего жеста не понял. Правда, я удержал себя в руках и не позволил себе чего-то большего. Ничего, котя, моя месть будет слаще меда, поверь мне. Ой, Катенька, привет, улыбнулся я, что ты здесь забыла? Тупая как валенок Монеткина так и не смогла понять мою елейную интонацию. Сучка заулыбалась еще шире и, облокотившись руками на мое плечо, проворковала. Я так и знала, что тебе понравится. КХМ, кашлянул Монеткин. К делу, может, да. Конечно, я уселся на стул, а за моей спиной встала весьма довольная собой Екатерина. Дело вот в чем, Кирилл Петрович, эта самая цыганка пошла не из каких-то планов мелкого барона, а сугубо по следам своей мести. В каком это смысле? Поросячьи глазки недовольно заблестели. Что я ей сделал? Ей, ну как сказать, Кошечкин ее практически вырастил, и она в отместку за то, что вы его убили, решила убить и вас. Бред. Боров саданул кулаком по столу так, что его чадо позади меня аж подпрыгнуло и посильнее впилось когтями в мои плечи. Он жив, жив, и еще раз жив. Однако, я криво улыбнулся, некий Алик Пупкин, добродушный рыцарь какого-то говнистого замка, заверил Марьяну, что вы его убили. Причем он заявил ей, что видел это лично. Быть такого не может. Монеткин сощурился. Альберт, моя правая рука. Я ему доверяю больше, чем... Он покосился на Катю, та на него, искра, буря, безумие. И Боров чуть поправил свое громкое высказывание. Доверяю почти так же, как любимой дочурке. И все же, начал было я, но тут подключилась и сама дочурка. Он мой суженый, она виновато улыбнулась. Нам с ним жениться скоро, так что быть такого не может. Ага, жениться, значит, в моей голове начинал потихоньку созревать план мести. Хороший такой план, добротный. Что-то я вас вместе не вижу, парировал я. А как же любовь-морковь? Так, есть же обычай, что до свадьбы нельзя проводить время вместе, спать в одной постели и заниматься сексом. Слышал о таком? После слов Кати Монеткин выдал забавный жест. Перекрестился, поплевал через плечо и самодовольно закрыл глаза, поджимая губы. Странная семейка. Одна ведет себя, как настоящая куртизанка, а другой крестится. Ладно, все эти мысли остались в моей черепушке. Кажется, теперь я знаю, как ответить ей в будущем. Алик не мог так поступить, еще раз повторил Монеткин. Мы можем спуститься и спросить лично у нее, если вы не верите моим словам. Боров в правдивости моих слов явно сомневался, поэтому, какое-то время пораскинув мозгами, все-таки решился пойти со мной. Только эту перекрашенную курицу мы оставили в кабинете. Впрочем, напоследок я решил кое-что сделать и бросил Монеткину вслед. «Кирилл Петрович, я догоню вас», — крикнул толстяку, который вышел из кабинета. «Шнурки только поправлю». В ответ послышалось какое-то бормотание, но свинота не остановился и пошел дальше. Дрожайшая его дочурка попыталась было выскользнуть вслед за папашкой, но мой цепкая рука не дала ей это сделать. Дверь захлопнулась, а я прижал идиотку лицом к двери и повернул ключ, запирая замок. «Ты чего это удумал?» – испуганно защебетала девица. «Я буду кричать, не будешь», – улыбнулся я, заводя руку ей под платье. «Девственница, говоришь?» А так, мои пальцы скользнули по ее фасолине. Она вздрогнула и тут же расслабилась, позволяя мне творить с ней многое. Впрочем, я ограничился лишь тем, что грубо прижал ее к двери и очень сильно завел. Каково было удивление этой курицы, когда она упала на колени, чтобы меня обслужить, а я просто сделал шаг, отворил дверь и захлопнул прямо перед ее носом. «Ничего, на твоей озабоченности мы еще поиграем. Поверь, овца, месть тебе очень не понравится». Монеткин позволил себе 4 пощечины и 3 удара под дых. Да, Марьяна явно не с женским терпением. Даже не пискнула, несмотря на подобное обращение. Я же едва сдерживался, чтобы не убить его прямо здесь. И, скорее всего, убил бы, если бы не 3 охранника, вставших за моей спиной, а потом бы убил и Катю. Но только после того, как вдоволь бы над ней поиздевался. «Тварь, ты лжешь!» — кричал Кирилл Петрович, но руки уже не распускал. «Откуда тебе знать, кто такой Пупкин?» «Выдумала, услышала где?» «Отвечай, под ногами у меня болтается!» Огрызнулась, не цыганка, едва не плюнув Борову в лицо. «Под юбку ко мне залезть пытается уже который месяц. Тут уж Монеткина было не остановить». 3, а то и 4 удара кулаком по лицу вырубили девушку. Я аж взбесился от такого обращения, но ничего поделать не мог. Тем временем жирный ублюдок приказал бросить ее в темницу к старику Кошечкину, а после, когда мы уже вышли из помещения и оказались на свежем ночном воздухе, заговорил. «Получается, ничего ты из нее не выбил, шаман», мелкий авторитет вдохнул полной грудью и, не оборачиваясь ко мне, продолжил. «Что делать будем?» Буравя его спину взглядом, я прикидывал, смогу ли с одного маху свернуть ему шею, с такой жировой прослойкой, увы. «Чего молчишь?» — обернулся он. «Скажешь что-нибудь?» «Я не вижу повода сомневаться в ее словах», — честно признался я. «Почему вы настолько не хотите поверить в то, что Альберт не тот, за кого он себя выдает? Лично бы был с ним знаком, понял бы», — сухо отрезал он. «Хороший пацан, верный, а самое главное...» От него никогда не нужно ждать подвоха. Обычно такие и... Начал было я, но тут же замолк. Может, стоит все-таки с ним переговорить? Монеткин неопределенно пожал плечами. «В общем, Вова», — заговорил он, промолчав примерно с минуту. «Едь-ка ты домой. Надо будет, я тебя сам найду. или ты меня, знаешь ведь, где я обитаю?» Боров посмотрел на меня в упор, дождался моего кивка и махнул рукой на ворота. «Тебя отвезут. Надо, домой, не надо, на съемную квартиру. А что с цыганкой делать, я подумаю. Дайте мне время», — попросил я. «Я бы с ним переговорил и уже тогда решал, как разруливать ситуацию и кто на самом деле прав, а кто виноват. Завтра. Чертово армейское тело чертова армейца. Кто в здравом уме будет приучать организм вставать в 6 утра?» Такие негативные мысли преследовали меня все утро. Стоило только открыть глаза и недовольно заворочиться. Родители встретили меня дома с почестями. Даже не поинтересовались, чего я такой задумчивый и почему решил вернуться в родовое гнездо. К слову, легкое чувство неловкости все-таки было. С утра я переделал кучу дел, наконец осмотрев свою комнату. На мое счастье я нашел еще один потайной карман, но уже в спинке шкафа. Так в моих руках оказались патроны. И что было самым приятным, они совершенно подходили под калибр моего пистолета. Осталось только приехать на съемную и достать его из-под досок. Мама приготовила на завтрак очень даже съедобные и вкусные блинчики. Сестрица, кашляя как проклятая, еле-еле смогла все это переживать. А отец, который угрюмо промолчал всю трапезу, как мне показалось, подскакивал с каждым приступом ее кашля. Понятное дело, дергаться будет, учудить такое со своей дочерью. Ай, ладно, а чем это я? Поглощая один блинчик за другим, старался убить в себе любопытство, которое жадно требовало вывести папаню на серьезный разговор. Однако ситуация развернулась немного иначе. В коридоре зазвенел телефон. Отец, воспользовавшись случаем, поднялся и отправился отвечать. Через пару минут он подозвал меня, сказав, что меня ищет какой-то Рудик. «Слушаю», — заговорил я, как только взял трубку. «Вова», — послышался радостный голос армянина. «У меня к тебе есть две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Ну вот, что начинается-то? Весь день коту под хвост. Да и с каких пор мне эти новости сообщает бизнесмен, а не тот же кит, например? Какие?» — жалобно протянул я. «Можно с хорошей, а, конечно, можно. Цена твоего макро составляет 4000, и это еще по низу рынка. Радость армяшки я разделял, хоть не знал местного курса. Можно было прикинуть, что я в некотором роде богач, раз Рудик такой радостный. Это с учетом комиссии, на всякий случай уточнил я, на что армянин, скорее всего, бешено закивал головой на том конце провода. Да, а плохая новость, я напрягся, ибо выловил в его тоне не самые добрые нотки, да и то, чем он поделился, мне тоже не особо понравилось. Тебя будет искать Кротовский. Надеюсь, ты знаешь, кто это. Я ничего и ответить-то не успел, когда он затараторил дальше. Кого-то из его подчиненных то ли пытаются убить, то ли уже убили. А я здесь каким боком? Ну, ты же бандит у нас. Причем очень, как оказалось, умный бандит. Скажи еще, гангстер, усмехнулся я, вспоминая слова Марьяны. Кто пытается и что этому Кротовскому от меня нужно? Чтобы ты разобрался, конечно же, продолжил тараторить Рудик. Не знаю, когда он на тебя выйдет, но я тебе настоятельно рекомендую не отказываться. Тем более, что я и так сказал, что ты разберешься.